Лежу, а по телу растекается приятное тепло. Вроде все ванильно, однако намного интимнее любой близости. Кажется, я стал забывать о том, что радость иногда кроется в таких вот мелочах. Теперь вот вспоминаю. Кстати, придешь на нашу игру, она завтра, девушка вернула меня в реальность. Пу-пу-пу-ум, мозг не хотел работать, да, конечно, тоже в нашем зале, ага, с пидами играем, а у них команда сильная. Пиды – это педагогический институт, я там учился в будущем, уже после переименования в государственный университет, и беспокойство Тани мне было понятно, и тогда и сейчас этот вуз негласно считался женским. В народе укоренилось мнение, что филология, педагогика и всякие художественные штучки, благо там есть художественно-графический факультет, девчачьи занятия. Реальность лишь подтверждает эти догадки. О чем говорить, если я в своей группе на 20 человек был единственным парнем. Зато мужская явно ни о чем, развиваю Танину мысль. Почему? Смотри, я поворачиваюсь на бок и гляжу ей в глаза. Там мало парней. Из этого мало вычитаем тех, кто со спортом не дружит и кто просто не хочет играть. Останется в лучшем случае человек 6. Откуда знаешь? Удивилась Таня. Слышал что-то краем уха. Правду говорить ей, естественно, не хотелось. А потом Таня вскрикнула. Ее вопль совпал со страшной болью в моей правой ноге. Понятно все. Прости, говорю и глажу девушку по ушибленному месту. Про судороги совсем забыл. Ничего страшного. Спустя пару минут мы решили лечь спать. Вернее, мой организм вынес свой вердикт. Последнее, о чем я успел подумать, это приятный бонус для электроника. Его, наверное, точно так же все вымотало. Аж интересно, как все прошло, но интересоваться не буду, это не тактично. На игру я пришел, как и обещал. Обстановка, надо сказать, меня расстроила. Зрителей практически не было, не считая меня и еще пары человек. Хотя, по идее, на женские соревнования должно ходить еще больше людей. Не столько ради спорта, сколько, ну, вы поняли. Девчонки из педагогического действительно смотрелись бодрее. Они словно понимали друг друга с полуслова. Или просто разыгрывали заранее заготовленные комбинации, не знаю. Наши старались как-то с этим бороться, но не очень успешно. Обращаю внимание на 11 номер команды соперника. Высокая шатенка, стройная фигура и очень знакомое лицо. Приглядываюсь. Да это же тетя Катя, мама моего друга Сереги. Того самого, который машину времени собрал. Интересно. Помню, что в 1985 году она только-только поступила на филологический факультет. Там же познакомилась с будущим мужем, который учился на физмате. А потом появился на свет мой друг. Вот не скажешь, что ей 18 лет и она поступила всего пару месяцев назад. И сразу пробилась в команду. Играет то по-взрослому. Таня, как и я вчера, начала игру в запасе. Вижу, что ее собираются выпустить. Встаю и кричу. Танюша, жги. «Тише ты!» – шикнул на меня какой-то паренек, сидевший рядом. Отвечать ему я не стал, просто молча сел и начал смотреть. Таня оправдала свое прозвище. Она носилась туда-сюда со скоростью электрички, с бросками. Правда, все было не так хорошо. Пару раз пульнула сильно выше ворот, еще угодила в штангу. «Да забей ты уже!» – вырывается у меня. Таня послушалась. Она получила мяч, раскачала соперницу и зарядила в угол ворот, в самый низ. Как говорил классик, такой мяч достать можно только из сетки. Радостно хлопаю в ладоши, но не кричу. Все же конфликтовать с соседом не хотелось. В целом зрелище меня почему-то утомило. Наши проигрывали 10-21, а качество игры, на мой взгляд, было не суперское. В перерыве сбегал покурить. Немногочисленные зрители тоже вышли проветриться, но, в отличие от меня, обратно не вернулись. Решаю остаться и поболеть спокойно. Вчера меня Таня подбадривала всеми силами. Надо отдавать долги. Физы, вперед. Кричу перед самым стартовым свистком. Второй тайм, надо признать, получился веселее. Такое случается, когда все уже решено. Победитель перестает переживать, а проигрывающей команде нечего терять. Вот и начинается веселуха. Наши сразу пошли в атаку, действуя по заветам вчерашней игры. В том плане, что отдавали передачи туда-сюда, ища возможность для идеального завершения. Этакий бросок мангуста. Таня металась среди защитников соперника, искала в них зазор, а потом получила пас, развернулась и забросила мяч в сетку. Тут я уже не сдерживался и кричал, как мог. Вторые полчаса матча прошли куда веселее. Моя девушка отличилась еще три раза, но исправить ситуацию не удалось. Поражение 24-30. «Прости, Мадик, но завтра я на вашу игру не приду», сказала Таня, когда мы шли обратно. «Ничего страшного, матч все-таки в гостях, все дела». «Да, если бы только это», она посмотрела в сторону, «мне чертежи доделать надо». «Это ты у нас скоростной, а я так не могу». «Это да, потом расскажу, что да как». «Хорошо», спокойно ответила Таня, а потом резко воодушевилась. «Кстати, приходи ко мне в субботу, 10 числа, а что там будет?» «Милый, ты словно с луны свалился», девушка улыбнулась, «день милиции. Ванька пойдет с коллегами отмечать, вернется поздно, и не будет нам мешать, хе-хе, день милиции». «Да, этот момент я не учел, ну, тем лучше, хотя есть повод для беспокойства, скорее всего, братец придет пьяным, в этом состоянии все люди разные». Впрочем, не об этом мне надо думать сейчас. На игру с пединститутом мы шли организованной толпой. Собрались возле нашего института, дождались Ивановну и отправились в путь. Маршрут был мне знаком настолько, что пройти его мог бы с закрытыми глазами. Но не рискну, все же надо раза четыре переходить дорогу по зебре. Мимо нас проносятся улицы, Громовая башня, памятник Ленину и здание областной администрации, не помню, как она называлась в 80-е. И вот оно, место, которому я отдал 4 года жизни. Оно практически не изменилось, даже фреска с лицами Маркса и Ленина на месте, хотя, тут удивительнее, что их в мое время не убрали. Корпус, через который мы входили, и тогда, и сейчас называли новым. Его открыли в 1970-е годы, в то время как первый, в 1910-е. У него еще интересная конструкция. Здание поделено на две части, которые соединяет туннель, виной всему ландшафт. Корпус построен на небольшом холме, из-за этого получается очень интересная ситуация. Вошел на первом этаже, прошел через туннель и попал на третий. Но сейчас нам туда не надо. Заходим в корпус и, пройдя шагов 20, поворачиваем налево. Вижу вход в актовый зал, но наш путь лежит дальше. Родной спортзал. В нос сразу ударил знакомый запах. Как бы его описать? Это смесь дерева, пота, резины. Да, я нюхал баскетбольные мячи, не осуждайте, и чего-то еще. Нам на откуп отдали маленькую мужскую раздевалку, она была ближе всех к дверям. Далее располагались женская и смешанная, самая большая из всех. В ней даже был душ, по крайней мере, когда я учился. Переодеваемся и слышим многоголосый женский визг снаружи. Оказывается, местные игроки уже вышли на разминку, а их так встречали. Это было мощно. Стало немного не по себе. Переодевшись, прямо здесь собираемся в круг. Раз, два, три, давай. Прокричали мы и отправились в зал. Не успели мы сделать и пару шагов, как оравшие ранее девчонки начали усиленно свистеть. Поднялся страшный гул, от которого на секунду заложило уши. Вот вам и легкая прогулка, вырвалась у меня. Сажусь на корточки и начинаю делать растяжку. К этому меня приучил отец, говоря, что мышцы сначала надо разогреть, дабы не получить травму. Невольно гляжу по сторонам и замечаю неожиданное. Антонина Ивановна стоит и о чем-то говорит с судьями. В дискуссии помимо рефери участвует еще какой-то мужчина. Последний ведет себя яростнее всех. Что-то громко кричит и активно размахивает руками. Аж интересно, что там. Ладно, время планки. Принимаю нужное положение и начинаю считать до 30. Раз, два, три. Тяжеловато, надо признать. Мышцы буквально горят. Хочется бросить все, но держусь. Досчитав до 30, буквально падаю на паркет и больно бьюсь лбом. Ничего, до свадьбы заживет. И тут нас позвала Антонина Ивановна. Парни, сюда. Подошли мы довольно быстро. Там уже стояли арбитры и игроки местной команды. Судья поднял указательный палец вверх, после чего заговорил. Уважаемые игроки, нами выявлена попытка жульничества команды хозяев. По регламенту представлять институт могут только его студенты или преподаватели. Участие третьих лиц недопустимо. А мы то что? Возмутился кто-то из местных. Вы пытались выпустить под видом своих игроков двух курсантов артиллерийского училища. Это недопустимо, ответил судья, а потом объявил. Нами принято решение засчитать команде Смоленского педагогического института техническое поражение со счетом 0-20. Всем спасибо, все свободны. Вот те раз. Легкая победа, конечно, но могли бы дать сыграть, раз уж все собрались, а в протокол занести, что вздумается. Спустя 10 минут мы уже шли по домам. Не так организованно, конечно, но тем не менее. Вот это дела, конечно, сказал электроник, с которым мы вместе топали в общагу. Да все вполне объяснимо, возражаю. Ну-ка, приятель заинтересовался, расскажи. Все просто. Парней, согласных играть, мало, но и у них могут быть свои дела, проблемы и так далее. В конце концов, заболеть могут. И вот перед тренером стоит выбор, получить технарь сразу или после игры. Схему с подставными игроками могут сразу и не заметить, а потому есть шанс на что-то хорошее. И ведь что-то похожее было у меня, правда, на уровне факультетов. Тоже приходилось привлекать сторонних игроков, и также нас на этом ловили. Что, пойдешь за еще одним приятным бонусом? Подкалываю приятеля, конечно, но потом, а ты, а я уже ся. Во всех смыслах, мы дружно рассмеялись. Глава 22. Встаю на скользкую тропу. На следующий день после несостоявшегося матча с пединститутом Антонина Ивановна пригласила меня и электроника к себе в тренерскую комнату. Она сидела за столом в спортивном костюме, а на шее у нее болтался свисток на веревке. В общем, эталонный физрук. «Ребята, я вас пригласила по очень важному поводу», – произнесла она и сделала паузу. «Вот обожаю эту манеру общения. Произнести общую, если не заезженную фразу и мучить собеседника ожиданием. Мол, думай, что случилось, и что самое веселое, с хорошими вестями так не делают. После такого либо ругают, либо расстраивают. В общем, мне таки удалось заманить в команду еще двух человек. Архипов все же согласился, плюс один студент выпускного курса в деле. Вы его не знаете. Поздравляю, прерываю ее поток сознания. Просто знаю черту преподавателей. Дай им волю, они будут часами трещать о своих студентах, а как это касается нас? Хороший вопрос, подметила тренерша, перейду к делу. Степа, я исключаю тебя из состава. Забавно, я и забыл, что у электроника есть имя. Вообще не обхожусь без обращений. Моего приятеля новость об исключении не расстроила, скорее даже наоборот. А со мной что? Задаю уточняющий вопрос. Ох, Модест, с тобой все сложнее. Я бы хотела оставить тебя в составе, но не знаю. Лимит на заявку есть все же. Вот ты сам как. Я поддерживаю собственное исключение из состава, перебиваю ее. Ивановна удивилась, что мигом отразилось на ее лице. А почему? Не мое это. Плюс после первой игры тело ломило страшно. Это еще хорошо, что второй матч отменили. В общем, о душе мне надо думать. О душе. Тренерша злобно усмехнулась. Такой молодой, а уже за упокойные темы заводишь. Она махнула рукой. Ладно, дело твое. Но если вдруг передумаешь, дай знать. Обязательно отвечаю, и мы с электроником выходим. Передумывать, естественно, никто не собирался. До субботы время прошло спокойно. Занятия никто не отменял, но ничего особенного там не происходило. Разве что Шурик так и не вернулся. Я интересовался у электроника, что да как, но он отвечал, что сам без понятия. Оставалось только надеяться, что пресловутые законы и эффекты тут ни при чем. Хотя в этом был бы смысл. Должен же кто-то пропасть, а раз Модест не хочет этого делать, то безвестный похититель душ выбрал себе новую жертву. Но это лирика. Хотелось все же верить в хорошие. Впрочем, все печальные размышления было решено отложить на потом. Сейчас есть дела поважнее. Мы с Таней заранее договорились, что я приду к ней в районе 6 вечера. Как раз в это время начнется праздничный банкет, а потому нам никто не помешает. Надо ли говорить, что на место я пришел минута в минуту? Вот только сразу подниматься не стал. Сначала нашел более-менее уцелевшую траву и начал усиленно шевелить ногами. Ноябрьская слякоть уже проявилась во всей своей красе. Проще говоря, подошвы обуви были в грязи, а пачкать чистые советские подъезды желания не было никакого. Мимо прошли несколько пенсионеров. Они изучающе посмотрели на меня и улыбнулись. Сразу все поняли. Завершив процедуру, таки поднимаюсь и стучусь в дверь. Мне не открыли. Интересно, а что случилось? Стучу еще. Тишина. Начинаю долбить ногой по двери. Это, конечно, плохо, зато громко. Наконец с той стороны послышалось копошение. Потом характерный для открывающегося замка звук и «Привет! О, это ты!» Меня встретила заспанная Таня. Она была в одних трусах и бюстике, а лицо явно говорило о том, что еще минуту назад она мирно спала, а я тут задремала что-то. «Бывает», — говорю и улыбаюсь, — «я войду, конечно, проходи», — девушка сделала приглашающий жест и отодвинулась, пропуская меня внутрь. «Вхожу. Пока разуваюсь, слышу звуки журчащей воды в ванной. Все ясно. Холодная вода – лучшее средство для экстремального и резкого пробуждения. Проверено 1000 раз. Захожу в комнату. Там уже стоит импровизированный стол, просто две табуретки вплотную, на котором красовалось шампанское. Вау, у меня буквально вырывается восторг. В магазинах я его не видел. Возможно, невнимательно смотрел или не искал специально, но сам факт. Хотя, помню, читал что-то такое. В общем, как раз в 1985 году началась антиалкогольная кампания, в рамках которой сократили производство веселящих напитков, а еще виноградники вырубали, что тоже сыграло свою роль. Так что, возможно, поэтому и не видел. «Я рада, что ты удивлен», — отозвалась Таня. Она уже выглядела посвежее и говорила четко. «Все же народный метод работает. Не то слово. Откуда, если не секрет? Да брат организовал. По своим каналам. Понятно. Подробности мне узнавать совершенно не хотелось. Да и какая разница? Только я не знаю, как открывать, чтобы не разлить», — сказала девушка смущенно. «Это мы можем. Беру бутылку, убираю все лишнее и вижу своего главного соперника, пробку. Благо она была пластмассовая. Обхватываю пробку и медленно кручу ее по часовой стрелке. Процесс не быстрый, но чуть по чуть она все же покидает горлышко. Местами сбивается дыхание, кожа на руках начинает гореть. Пару раз я даже выругался, но не громко. Хлопок. Пробка выскочила. При этом ни капли не было пролито. Вуаля. Завершаю представление». Таня радостно захлопала в ладоши. «Ты просто чудо», — сказала она. «Я знаю». И мы поцеловались. Если бы мне кто-то сказал, что на свидании с девушкой буду пить шампанское, закусывать печеньем и смотреть по телевизору концерт в честь Дня милиции, я бы вызвал этому человеку психоз. Однако сейчас это была самая настоящая реальность. Нет, конечно, была идея еще послушать пластинки. Благо и они, и проигрыватели имелись. Но Таня отказалась, уточнив, что это все принадлежит брату, а без его разрешения трогать ничего нельзя. А жаль, помню, как в детстве у бабушки слушал пластинки. Там были детские, про какого-то волшебника, поросенка и все прочие. А еще группа «Телевизор». Из их творчества помню только то, что муха на стекле смешно бьется о стекло давно пу-пу-пууч. На экране сменялись знакомые лица. Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Алла Пугачева и другие. Для полного счастья не хватало только группы Любы и Шамана, но их время наступит позже, да и песни знакомы, это забавляет. Годы идут, а композиции исполняются одни и те же. Неудивительно, что мы синхронно начали зевать. Возможно, свою роль сыграло и шампанское. Оно, конечно, не пьянит, но сонливость провоцирует. «Пошли спать», — предложила Таня. Я, естественно, согласился. И да, в ее исполнении слово «спать» означает буквально сон, а не то, что чаще всего принято под этим подразумевать. Отключились мы быстро, но ненадолго. По крайней мере, по ощущениям, проснулись мы от шума в коридоре. Сначала был слышен удар двери, такой, словно ей шарахнули со всей дури. Потом звук упавшего на пол тела, затем матюки. «Ваня пришел», — констатировала факт Таня. «И, похоже, нетрезвый, подмечаю, он так всегда». И тут в комнате появился возмутитель спокойствия. В темноте все детали разглядеть было сложно, но видно, что товарищ конкретно накидался. Он держался руками за стены и смотрел в пол, тяжело дыша. Резко Ваня выпрямился, включил свет и крикнул: «Карманы к досмотру, начальник, запрещенки нет», — рефлекторно отвечаю, вспомнив не лучшие годы своей жизни. «А если найду?» — спросил брат Тани менее уверенно. «Закинули», — отвечаю. Товарищ прищурился. «Ладно, прощаю. Но если мою сестру обидишь, тебе». И с этими словами он рухнул на пол. Мы с Таней подскочили и заметили, что товарищ уснул. Вот так резко. «Чур, я за руки», — девушка сразу сориентировалась. Она взяла брата за подмышки, а я за ноги. Так мы и дотащили его до кровати. Уложили тело, накрыли одеялом и закрыли дверь. «Точно», — сказала Таня, убежала куда-то и вернулась с тазиком, на всякий случай. «Разумное решение, надо признать. Это еще повезло, что он быстро отключился», — отметила девушка, вернувшись. «Сильно бы буянил, ну-у-у-у. Меня он не трогает, бережет. Другое дело ты», — она ехидно улыбнулась. «Ну да, только драки с милиционером мне еще не хватало. Тут бы удача повернулась ко мне своими квадрантами ягодичной мышцы. 100%. И правда, повезло», — улыбаюсь. И мы снова пошли спать. Под утро я снова встал. Захотелось по малой нужде. Такое случается со мной редко, но все же, сделав дело, обращаю внимание на висящую в коридоре осеннюю форму. Из внутреннего кармана торчит пистолет. Вспоминаю разговор с Шуриком и электроником о необходимых деталях. В оружии же есть и порох, и пружина, а еще много всякого, о чем не догадываюсь. И вот тут я задумался. С одной стороны, брать чужое нехорошо, оружие тем более. Плюс пропажу быстро обнаружат и у меня точно будут проблемы. С другой же стороны, мне главное вернуться в будущее, а остальное не волнует. Плюс, если этот Иван реально тот самый Ванька Кривой, то вылететь из органов ему будет полезно. А я в случае чего буду идти в отказ, благо научили в свое время. Беру пистолет в руку. Честно, не разбираюсь в оружии. Вот это старый добрый Макарыч или что-то другое. Одно знаю точно, он боевой. С травматами и воздушками имел дело, они немного легче. Только вот куда его спрятать, вспоминаю про сумку. Как удобно, всегда ее ношу с собой, как черепаха-панцирь. Сую ствол во внутренний карман на молнии и иду спать дальше. Перед погружением в дрему прокручиваю в голове мысль. Я ничего не брал, мне все приснилось. Обычно это помогает. Просыпаюсь, в который уже раз, от того, что меня сильно трясут за плечо. Открываю глаза и вижу Таню. Ее лицо выражало легкое беспокойство. «Вставай, вставай же», — говорит она. Поднимаюсь. «Слушай, ты прости, что так рано, но тебе лучше пойти домой. Ваня встанет днем, и лучше ему тебя не видеть. А в чем дело? Он еще не до конца смирился, что у меня есть ты, а с похмелья он очень раздражительный. Уж извини, но лучше тебе уйти». Я потряс головой и все вспомнил. Пьяный перформанс, кража пистолета, рассказы о буйном характере милиционера. Хорошо, что Таня все сразу выложила. Даже не успела испугаться. Ладно, дай мне минуту, пожалуйста. Минуты мне хватило на все. Одеться, обуться, взять сумку, чмокнуть Таню и уйти. Не ожидал от себя подобной прыти. На улице рефлекторно закуриваю. Осознание произошедшего накатывается страшной силой. Совесть штука коварная. Если она терзала меня за неосторожно сказанное слово, о котором все забыли через секунду, то тут сам Бог велел. Ноги вывели меня к институту. Оно и неудивительно. Занесу пистолет в кружок, а дальше пускай мои приятели мучаются. Хотя нет, расскажу им как можно скорее. Оружие надо как можно быстрее разобрать, пока его не хватились. Эх, паранойя. В кабинете кружков замечаю электроника и Шурика. Он вернулся. От этого испытываю облегчение. Все же приятель не пропал. Всем привет, говорю и захожу внутрь. Привет, а ты что тут делаешь в такую рань, удивился электроник. Очевидно, то же, что и вы, отвечаю с улыбкой. Кстати, я тут нам детали достал кое-какие. И с этими словами достаю из сумки пистолет. Пока парни испуганно смотрят на меня, вынимаю магазин и кладу его в карман. Это что? Подает голос Шурик. Очевидно же, бросаю взгляд сначала на оружие, а потом на приятелей. Это пугач. Ворон пугать. Ребята все еще были испуганы. И тут у меня родилась дурацкая идея. Пошутить. Навожу пистолет на электроника и говорю. Степ, я тут подумал. Не отдам тебе видеорегистратор. Самому нужен. Возражения есть? Нет, прошептал он. Вот и славно, говорю, а потом подхожу и кладу пистолет на стол. Соберитесь. Это боевой ствол, и нам надо его разобрать, пока не хватились. Тут есть нужные детали, а остальное. Вожу головой по сторонам и замечаю печь. Это что? Уточняю, показывая пальцем на только что обнаруженную деталь интерьера. Это печка. Нужна для ряда дел. Супер. Вот там лишнее и сожгим. Достаю из кармана магазин и кладу рядом. А тут должен быть искомый порох. Погоди, отошел от потрясения электроник. А откуда у тебя это? Я громко выдохнул и рассказал всю историю. Про поход к Тане, пьяного брата, кражу ствола и свои подозрения относительно будущего Ивана. Ребята слушали меня не моргая, а потом Шурик резюмировал. Водила, только учти, если это была табельная волына, то проблемы будут у вас обоих. Это да, но вряд ли милиционеру позволили бы взять с собой на празднование табельное оружие. И как я сразу об этом не подумал. В таких вопросах все очень строго. Но тогда чей это ствол? Впрочем, какое мне дело? Короче, электроник хлопнул в ладоши. Ты, конечно, напугал нас, еще как, но ты прав. В общем, есть чем заняться. Поможешь же, естественно. Кстати, электроник, видимо, окончательно пришел в себя. А по поводу регистратора ты серьезно? Абсолютно. Могу, конечно, продать его тебе. За сколько? 5000 рублей. Но, строго российских, советские мне не нужны. Приятель грустно вздохнул и отвел взгляд. А потом мы занялись делом. Заняться и правда было чем. Глава 23. Иду по линии судьбы. Кстати, а где ты пропадал? Задаю вопрос Шурику как бы между делом. К бабушке ездил. У нее здоровье шалит. Вот помогал, чем мог, ответил приятель, вытерев пот со лба. Ей стало лучше? Да, вполне. Возраст, конечно, берет свое. Но пока все терпимо. Надеюсь, она еще долго продержится. Правнуков увидит, например. Спасибо на добром слове. К обеду украденный пистолет был полностью уничтожен. Пружины и порох мы запихнули в робота, а остальное расплавили в печи. Успешно, но пришлось открыть на проветривание все окна. В процессе мне объяснили, что порох нужен для сердца, если это так можно назвать, робота. Короткая химическая реакция, по идее, должна дать толчок всем остальным механизмам. Не знаю, как это работает, да и вообще в таких делах не шарю, но мои товарищи по несчастью говорили очень убедительно. А что с моей бедой будем делать? Интересуюсь после окончания всех плановых операций. А что там делать надо? Уточнил электроник. Заменить одно чудо техники на другое, напоминаю ему. И немного проводов заменить, добавил Шурик. Да-да, повисло молчание. Видимо, парни думали. Да и мне было что осмыслить. Вот, допустим, сегодня все починит. Это ж можно возвращаться обратно. Но стоит ли? Честно, так и не нашел для себя четкого ответа на этот вопрос. Мнение постоянно меняется. Благо сейчас я предупредил мать о будущих опасностях, а сам дел особо не наворотил. Особенно фатальных. Значит, надо ехать. А Таня? Думаю, она это переживет. Возможно, с трудом. Но справится. Знаете, как говорится, не откладывай на завтра то, сказал электроник. На что можно забить в принципе? Договариваю за него. Нет-нет, я не это имел в виду. То, что можно сделать сегодня. Значит, идем чинить машинку? Уточняю, идем. Но есть идея. Расскажу по пути, подал голос Шурик. Ну, погнали, резюмировал я. По пути меня ввели в курс дела. Оказывается, электроник договорился с каким-то из своих знакомых, или знакомых отца, не суть, об аренде гаража. Формально это безвозмездное пользование, однако на деле мой приятель платил по 5 рублей в месяц. Как он сам сказал, чисто символически. Суть в том, что ребята опасались, что их могут выгнать из кабинета, а потому решили превентивно сбежать. А пока переезд робота не оформлен, они готовы заняться моей проблемой, что, надо сказать, греет душу. А еще иронично, что этот самый гараж находился буквально в нескольких метрах от того места, где я припарковал машину. Там вообще было много подобных построек, они расположились в два ряда. У деда моего там тоже было свое машино место. Перегнать Хонду большого труда не составило. И вот Шурик уже орудует отверткой и другими инструментами, я курю на улице, а электроник просто сидит рядом. Ты бы отошел. Пассивное курение, знаешь ли, опаснее активного, даю дружеский совет. Да я сам готов закурить, бросил он нервно. Что уже у тебя случилось? Пока что ничего, но он замялся, боюсь, что-то она может забеременеть. Пару раз у нее уже начинались эти женские штучки, не знаю, как их правильно назвать, что-то вроде ложной тревоги. Вот и, так, поворачиваюсь в его сторону, давай разберемся. Ты сейчас становиться отцом не хочешь? Хочу, но, я не готов пока, сам посуди, живу в общаге, работы нет, перспективы туманные. Так еще и твои рассказы о будущем пугают. Так, вот про мои рассказы не надо. Меня вообще родили за полгода до так называемого черного августа. Не знаю, как тебе объяснить, что это такое. Если совсем просто, то люди резко обеднели. Мои родители вообще несколько месяцев питались одними огурцами. Действительно, сложно объяснить человеку из 1985 года, что такое инфляция, спад ВВП и все прочее. Плюс я не экономист. Так вот, продолжаю, это все к тому, что не надо пенять на внешние обстоятельства. Если ты сам готов, то справишься. Но я пока не готов, электроник, видимо, пропустил мимо ушей все остальное. Хотя, ему же лучше. А чего сразу не сказал, у меня презервативы есть, много. Для меня даже слишком, говорю сквозь смех. А во, приятель аж подпрыгнул на месте, а откуда взял? Как это откуда? В аптеке купил. Спросишь тоже. Договариваю, смотрю на электроника и чуть ли не давлюсь струной от его взгляда. Он посмотрел на меня так, словно я оторвал себе голову, Почеканил ею как футбольным мячом, и вкрутил на место. «Да ты гонишь, буду, честное слово, Модест». Он смотрел мне не в глаза, а в самую душу. «У нас в городе никогда не продавали презервативы, никогда, и сейчас тоже не продают. Япона мать», вырвалась у меня. «А как так, я же не брежу, у меня нет галлюцинаций или проблем с восприятием реальности. Точно помню, что пришел и купил. Опять эффект бабочки, что ли?» Спрашиваю вслух. «Возможно», ответил электроник. «Нет, ну честно тебе говорю, хотелось добавить что-то в духе «вот те крест», но вовремя остановился, пришел и купил. Кстати, они жутко дешевые, 2 копейки штука». «А во», удивился приятель. «Да, говорю ему, чекушка водки дороже презервативов. В мое время звучит как сумасшествие, но у нас их и поштучно не продают». За размышлениями я совсем забыл про сигарету. Благо она напомнила о себе жжением в области пальцев. Отбрасываю бычок, и мы возвращаемся в гараж. «Вы уже?» – спросил Шурик, не оборачиваясь. «Да, дело в то на несколько минут. Как успехи?» «Практически все готово. У меня тут тоже, знаешь ли, не суперсложная задача». «Значит, он уже сегодня сможет уехать?» – включился электроник. «Да, я тут проверил, бензобак почти полный, а с остальным скоро все будет хорошо. Только мне надо будет время на сборы, урезониваю ребят. Деньжат-то оставь хоть. Сам говорил, что у тебя там они ничего не стоят, это опять электроник». «Да не вопрос, услуга за услугу, и спасибо вам, век помнить буду». Сошлись на том, что пока ребята заканчивают возню, я вернусь в общагу за вещами. Легкая процедура, я делал это 1000 раз. Переезд в первое свое жилье, скитание по съемным квартирам в Москве, переезд в семейное гнездышко, сборы в тюрьму и, наконец, возвращение в Смоленск. Тут главное, сразу отделить мух от котлет. Документы, деньги и мыльно-рыльные принадлежности идут в первую очередь, одежда, во вторую, а дальше уже все остальное. Благо, особо ничего нажить тут я не успел. Плюс одежда, непотраченные деньги и сувениры из поездки в Москву на футбол уже были упакованы. Осталось только добавить к ним пару книг и газеты, служившие вместо туалетной бумаги. Сложил все быстро и вернулся обратно. Жаль, что жизнь не компьютерная игра. Вот сейчас я бы с радостью нажал кнопку «Сохранить», посмотрел бы дальнейшие сценарии в случае чего перезагрузился. Но такой возможности нет. Надо решать. И я решил. Спасибо всем за все, но привычное ближе к телу. Свои поймут и простят, а чужих никто не спрашивал. Обратно я вернулся достаточно быстро. Вроде все взял. 1000 рублей и все презервативы оставляю вам. Нужнее, как-никак, а во. Ребята удивились моей прыти. А прощаться будешь с кем? Нет, зачем душу рвать, им, и себе. На этих словах я отворачиваюсь, желая сдержать слезы. Таня упорно не уходила из моей головы, что странно, вроде у нас не было долгих полуночных разговоров, особых признаний, не считая той записки, и прочих драм, свойственных серьезным отношениям, описанным во множестве романов и показанным в фильмах. Но сейчас, стоя на пороге возвращения домой, меня гложило чувство вины, ощущение, что я поступаю как-то нехорошо, как-то неправильно и даже в некоторой степени подло, как настоящий эгоист, думающий только о себе. Поматросил и бросил: «Ребят, бросаю на них грустный взгляд, давайте бухнем напоследок. А как ты потом?» «Все нормально, к вечеру проветрюсь, днем ехать не стану, свидетели не нужны». «Есть что? Или метнуться?» «Есть», ответил Шурик и достал из шкафчика 2 бутылки водки с надписью на польском. «Импортная водка? Вау!» За распитием этого счастья и разговорами о том, о сем время прошло незаметно. На улице потемнело, стало холоднее, а эффект от водки постепенно начал спадать. «Ладно, грустно говорю, мне, наверное, пора. Мы с тобой до конца», отозвались парни. «Ну, тогда улыбаюсь, добро пожаловать на борт», и жестом приглашаю их сесть в машину на пассажирские места. Когда еще они смогут прокатиться на импортном авто? Мы выехали за город. Дальше по маршруту расположены дачи, на одну из них часто ездил в детстве. Дорога даже в 21 веке не самая загруженная, а сейчас тем более. В общем, идеально и безопасно для разгона. «Ну что, говорю, сами дойдете обратно?» «Конечно», ответил электроник. «Ты там это, береги себя, может, встретимся еще, потом». «Не факт», отвечаю с улыбкой. «Сколько тебе будет в 2031 году, то-то и оно». Выходим из машины втроем, открываю багажник, даю Шурику огнетушитель и уточняю: «Знаешь, как им пользоваться?» «Обижаешь, на НВП проходили. Прекрасно. Короче, я не уверен, что все пойдет гладко, да и безопасность штука важная. Если вдруг что, туши. Хорошо, да, кивнул друг. Ну что, будем прощаться? Честно, не люблю такие моменты, но надо. Делаю вдох-выдох. Спасибо вам, ребят, за помощь, поддержку и понимание. И тебе спасибо, ответил электроник. Приятно было с тобой иметь дело. Ты хороший человек и надежный товарищ, добавил Шурик. Спасибо. Ладно, я поехал. Сажусь в машину и решаю напоследок покурить. Перед смертью не надышишься? Да, это так, но я попробую. Сигарета тлеет медленно. Стараюсь ни о чем не думать, хватит всяких размышлений. Выкидываю бычок, вставляю ключ в зажигание и поворачиваю. Мотор завелся. Осталось нажать педаль газа. Интересно, что скажет на этот счет линия судьбы? Скоро узнаю. Глава 24. Линия изогнулась. Сам того не заметив, закуриваю второй раз. Эмоции накрыли настолько, что я дал слабину. Слезы, сентиментальные мысли, мне это не свойственно. Вернее, я сам себе это запретил. Еще в той жизни. Тем более смысл все происходящее воспринимать близко к сердцу. Вернусь обратно, а уже через неделю-другую все будет восприниматься как яркий, насыщенный сон. Монотонность серых будней этому ой как способствует. Ладно, что-то я засиделся. Пора действовать. Выезжаю на знакомую дорогу. Ту самую, откуда путь лежит к дачам. Не сказать, что я от нее без ума, просто полотно идеальное для разгона. Последние приготовления, проверки. Все лампочки горят, в капоте ничего не стучит, бензина примерно на 2/3 бака. Ну, в путь. Зажимаю педаль газа, словно хочу ее впечатать в пол. Машина разгоняется, стрелка спидометра движется с одного конца на другой. Еще чуть-чуть и будет 200 км в час. Если не путаю, в тот раз именно на этом показателе я переместился. Моргаю и смотрю на спидометр. 220 км. Пейзаж за окном превратился в какую-то мазню. Невозможно уловить что-то конкретное. Резко жму на тормоз. Не хватало еще врезаться во что, а тормозной путь даже у современных машин достаточен для неприятных последствий. Сбрасываю скорость до стандартных для города 30 км. Смотрю по сторонам и вижу хрущевки. Хорошо, конечно, но ясности особо никакой. Выезжаю на проспект Гагарина и ищу взглядом магазин. Вот сейчас все и прояснится. Рефлекторно сбрасываю скорость еще чуть-чуть. Все же помню, что рядом суд, а потому проявляю излишнюю осторожность. И вот, наконец, подъезжаю и вижу вывеску. Гастроном. Гастроном. Опять он. Значит, я все еще в 1985 году. Но что пошло не так на этот раз? Ответ крылся в бардачке. Снова запах гари, но не такой едкий, как в прошлый раз. Подсвечиваю фонариком и вижу, что часть провода, где-то сантиметров 10-15 на глаз, сгорела практически дотла. Великолепно, мать твою. От отчаяния бьюсь пару раз головой о руль. Машина противно загудела. В стекло на водительской двери постучались. Поворачиваюсь и вижу электроника. Опускаю стекло. «О, это ты», — говорит приятель. «Как видишь, садись, покажу кое-что». Разблокирую дверь рядом с пассажирским сиденьем. Электроник приземляется, после чего я показываю ему пальцем на сгоревшую часть провода. «Хьюстон, у нас проблемы», — произношу легендарную фразу. «Мда, ну и дела», — ответил электроник. «Что будем делать? Надо найти новые провода, и желательно из более крепкого материала. Сам понимаешь, процесс не быстрый». «Это да», — отвечаю с грустью. «Давай пока в гараж машину вернем, а потом уже решим». На трезвую голову. Я киваю, соглашаясь с ним. Спустя пару минут Honda уже стояла в гараже. Выхожу из авто и замечаю Шурика. Парень мирно спал возле стола на мешках с картошкой. «С ним все хорошо?» Искренне удивляюсь. «О, да», — ответил электроник с улыбкой, «он может дрыхнуть где угодно, и мы его тут оставим». «Да, он сам об этом попросил. Утром проснется, закроет гараж и вернется. Все просто. Ровно так мы и поступили». Следующая неделя прошла как-то быстро, но противоречиво. Настроение менялось очень часто. С одной стороны, так и хотелось впасть в печаль. Уже два раза я пытаюсь вернуться обратно, и в обоих случаях что-то идет не так. С другой стороны, тут тоже неплохо. Пока что, а потому и переживать нечего. Только вот учиться в техническом вузе не очень хочется. Полученных знаний мне пока хватает, но уже становится трудно. А что будет на сессиях? Но и бросать институт тоже не вариант. Я не знаю, как обстоят дела у Модеста со службой в армии, но настоящий я эту школу жизни уже прошел. Да, это был год, а не два, плюс совсем в других условиях, но, мне хватило, в повторении не нуждаюсь, особенно, если учесть, что сейчас Афганистан, не просто страна на карте. В общем, целую неделю я занимался тем же, чем и в будущем, плыл по течению, пока не произошло событие, которое внесло красок в мое пребывание здесь. В пятницу, после завершения пар, староста группы попросила нас задержаться. Это была одна из тех девушек, чье имя я не запомнил и даже не собирался. Еще со школьных времен завелась привычка держать дистанцию от гиперактивных учеников-студентов, а то еще запрягут. Тут тоже было желание сбежать, а потом оправдываться, мол, а я забыл, но интерес все же взял верх. И вот, сидим в потоковой аудитории, а наша активистка выходит к доске и издает громкое «ХМ-ХМ», призывая всех ко вниманию. «Дорогие друзья», — начала она, к счастью, без причмокивания в стиле того самого Леонида Ильича, хотя обращение чисто в его духе, как вы уже знаете, а для тех, кто не знает, будет новостью, перед Новым годом у нас будет дискотека. Эту новость студенты встретили воодушевленным гулом и радостными аплодисментами. «Так вот», — продолжила староста, — «но дискотека будет не такая, как в домах культуры. Руководство института предлагает разбавить ее творческими номерами». Тут энтузиазм у народа заметно поубавился. Я тоже был не в восторге. Помню свои студенческо-школьные годы. Подобная движуха вызывала у меня желание провалиться в анабиоз или глубокую кому. А если еще и приходилось в этом участвовать. В основном песни или танцы, конечно. А я тут слышала, что наши мальчики... На этих словах староста посмотрела на парней ехидным взглядом, даже уголок губы прикусила, умеют играть на гитаре. Вот и хочу предложить, чтобы кто-то из наших сыграл пару песен, можно даже с подтанцовкой. И тут я начинаю ощущать на себе пристальные взгляды одногруппников. Не всех, но тех, кто был на дне рождения Тэны. Мне стало немного не по себе. А Модест не только играть умеет, но и сам песни сочиняет. Вот и виновница былого торжества подала голос. У старосты аж загорелись глаза. Теперь она смотрела на меня, как рысь на антилопу. «Модест, чего же ты молчал?» — задала она вопрос. «А меня никто не спрашивал», — отвечаю первое, что приходит на ум. Сидящий рядом электроник начинает хихикать в кулачок, а потом, после пары вдохов-выдохов, подает голос. «Да он просто стесняется», — и продолжил хохотать. «Смешно ему, блин. Ну вот, я спрашиваю. Сыграешь?» Староста вернула себе мое внимание. «А можно отказаться?» «Нет, тогда я согласен, но с одним условием». «С каким?» Такого собеседница явно не ожидала. «Мне нужны еще два человека и три электрогитары». «Зачем?» «Хочу устроить рок-концерт. Кстати, один человек у меня уже есть», — говорю и показываю пальцем на электроника. Ему уже не было смешно, однако возражать приятель тоже не стал. «Звучит интересно», — девушка задумалась, — «но ненадолго, смотри, продумай тогда план и распиши его, а в понедельник приноси, согласуем в правкоме, а там будем действовать по ситуации». «Лады, ну и что ты задумал?» — набросился на меня электроник, стоило только нам вернуться в свою общажную комнату. «Рок-концерт, в стиле западных панков», — отвечаю, показав ему козу. «Ты с ума сошел?» — спросил приятель. «Нет, чтобы сойти с ума, надо сначала туда ступить, а я этого не делал. Просто меня хотят втянуть в унылое дело, а я же желаю сделать что-то забавное, допустим». «И что ты решил?» «Я думаю так: возьмем песни одной группы, которая сейчас не появилась, и исполняем их. Ты, я и Петька. Умеете же играть на гитарах?» «Умеем. А что за песни?» Достаю телефон, улыбаюсь и говорю: «Ща покажу». В ближайший час мы сидели и слушали песни группы Simple Plan на средней громкости. Тут я проявил осторожность. Не дай бог, соседи услышат западную музыку из неведомого устройства. Последствия были бы настолько неуправляемые, что даже представлять не хочется. После этого я составил список из трех песен, которые мы смогли бы исполнить. В основу выбора лег не столько текст, сколько количество аккордов. Например, в Йоусуцкатлове 7 аккордов, между которыми происходит множество резких переходов. Мучиться с этим не хотелось никому. «Давай так», — выступил Шурик с предложением после окончания прослушивания. «Мы согласны все сыграть, но петь будешь ты, хорошо? Прости, но наш английский не настолько хорош, мы это не вышепчем». «Так я петь не умею», — возражаю. «Ой, да ладно тебе, ты как будто не бывал на днях самодеятельности ранее». «Был, к моему огромному сожалению. Ну вот, так что не переживай. Ладно, с этим решили, резюмирую, а потом начинаю размышлять вслух. Теперь мне надо, получается, расписать тексты песен с переводом. В нескольких вариантах. Вам с аккордами и один экземпляр для правкома. Пу-пу-пу. Да, все так, согласился электроник. Не будем тебе мешать, удачи. И я взялся за дело. Глава 25. Панк-рок в СССР. На создание заготовок ушел, без преувеличения, целый день. Сначала я писал тексты в духе тематических сайтов. Слева оригинал, а справа перевод. В русской версии решил не париться с рифмами и мелодичностью, ограничившись передачей сути. Потом много времени ушло на размножение бумаг, то есть переписывание одного и того же на нескольких листах. Как же не хватает сканера. Сложнее всего было расписать аккорды. На гитаре я учился играть по самоучителям и видеоурокам. В общем, руки помнили, а грамотно все оформить оказалось задачей из части с ЕГЭ. Пришлось переслушивать песни, а зачастую и отдельные фрагменты, по многу раз, попутно делая еще всякие пометки. Соседи в это время где-то шлялись. Оно и хорошо, в тишине и одиночестве работать намного спокойнее, даже если они и не будут лезть или шуметь. Мельтешение уже напрягает. Заканчиваю работу, ложусь на кровать и гляжу в потолок, практически не моргая. В голове нет никаких мыслей, только белый шум звенит. Тот самый, когда на телевидении проводят профилактику. Думал почитать книжку, но не хотелось. Слушать музыку тем более желания не было, а потому я просто лежу, глядя в потолок. И тут легкие свело так, словно полотенце, которое выжимают досуха. Точно, я же не курил весь день. Кое-как поднимаюсь и иду исправляться. На улице отхожу за угол и затягиваюсь. Курение, конечно, зло, но иногда оно бывает прямо необходимым. И тут меня окликнули. Здорово, слышу знакомый голос. Оборачиваюсь на звук и вижу своего отца. Вернее, его 15-летнюю версию. Прикид его был все таким же забавным, как и при первой встрече. И тебе не болеть, отвечаю и протягиваю руку, которую Николай крепко пожал. Слушай, я по делу, начал парень. Я весь внимание. Помнишь, ты меня с красоткой знакомил, Светой, кажется. Киваю. Так вот, я ж забыл ее номер попросить. Или не забыл, но потерял запись. В общем, номера ее нет, а он мне нужен. Зачем? Задаю максимально идиотский для такой ситуации вопрос. Вот что бывает, когда голова совсем не варит, а ты как будто не догадываешься. На лице подростка появилась ехидная ухмылка. И правда, задумчиво чешу голову, пытаясь вспомнить. Идея пришла сама собой, давай дойдем до ее дома и позовем. Как на это смотришь? Отличная мысль. И мы пошли. Благо, это было не очень далеко. Вроде тут, говорю, глядя на один из балконов. Перед этим мы кружили возле дома, пока я прикидывал, где находятся нужные окна. Голову пришлось напрячь знатно. Не только вспомнить вид на улицу, но и построить мысленную 3D-модель, а также прикинуть, где это может быть, если смотреть со стороны улицы. Раньше я уже делал так несколько раз, поэтому был уверен в результате. Становлюсь напротив и кричу: «Света, Света, пошли гулять!» Прямо как в детстве, когда телефонов и соцсетей не было. Вот так и приходилось ходить от дома к дому и кричать. Поздние домофоны слегка облегчили задачу, но все равно, написать же проще. «Молодой человек, чего хулиганим?» — спросила появившаяся на балконе бабушка, которая сейчас, естественно, выглядела моложе. «Свету зову, поможете?» Бабушка нахмурилась, отвернулась и закричала: «Так, чтобы я тоже слышал. Свет, тут какие-то охламоны к тебе приперлися». «Мам, ну какие еще охла?» — задалась вопросом пришедшая Света, но, заметив меня, радостно сказала: «Да это же Модест, мой одногруппник». «Ладно, а рядом что за крендель?» Бабушка не унималась. Вот такая она у меня была суровая, и использовала интересные слова. «Это его друг, приятный парень, надо признать». От этих слов Коля смутился, щеки покраснели, а сам он отвел взгляд. «Дичайше извиняюсь, перебиваю их милый диалог, нам ждать или мы пойдем?» «Сейчас спущусь», — прощебетала Света и ушла в квартиру. Бабушка смерила нас презрительным взглядом и тоже скрылась. На секунду мне показалось, что я должен оставить их вдвоем. Пускай погуляют, пообщаются. Благо Света знает, ху из мистер Николай, а потому проблем быть не должно. Но все же решаю постоять и дождаться свою будущую мать. Может, стоит погулять втроем. Так сказать, извращенная семейная прогулка, где сын старше обоих родителей. От этих мыслей стало смешно, и я не удержался, Позволив себе небольшой хохот, Света действительно появилась быстро. Коля даже не успел ничего спросить. «Привет, ребята», – поздоровалась подруга, – «куда пойдем?» «Честно, не знаю», – отвечаю, – «лишь бы походить и освежить голову». «Чем-то утомительным занимался», – уточнила Света. «Да вот, реализовывал задумку по поводу новогоднего концерта. А я думала, что ты шутил. Настолько все серьезно? А да, там будет цельный панк-рок в духе западных групп. А во!» – выкрикнул от удивления Коля. «Круто! А какие песни? Каких исполнителей?» Я аж подпрыгнул от его реакции, но быстро пришел в себя. «Да сам сочиняю. На английском, в духе западных панков». Света хихикнула. Она то догадывалась, как я на самом деле сочиняю. «А во, а сыграешь что-нибудь, или дай послушать, запишу на одной из репетиций». «Хорошо», — Коля одобрительно закивал. Он улыбался так широко, что мне стало за него малость страшно. «Договорились». Сами того не заметив, мы отправились в Лопатинский сад, выпили по стакану воды с сиропом, мне пришлось угощать отца, невиданное дело, посмотрели на уток, да и в целом просто ходили. Света и Коля начали чуть по чуть общаться, я же просто молча шел рядом, не хотел мешать. Что мой отец влюбится в мою мать, это 100%, так и произошло и тут, и в моей реальности, при первой встрече, сразу и бесповоротно, так что такое не только в дамских романах бывает, а мать у меня умная и понятливая, плюс может найти хорошее в любом человеке, если тот не совсем мерзавец, конечно. Незаметно отделяюсь от них и двигаюсь в общежитие. Думаю, мое исчезновение будущие родители вообще не заметят. Оно и хорошо. Захожу в комнату и замечаю своих соседей. Они уже вернулись и активно изучали один из оставленных мной листов. «Can't you just go somewhere to vacation?» — напевал электроник, не отрываясь от текста. «Что за жесть? Вот поэтому петь буду я», — говорю вместо приветствия. «Вы же лучше аккорды рассмотрите». «Да мы уже...» — приятели обернулись в мою сторону, — просто решили текст посмотреть, такое даже читать сложно. «Да ну», — отмахиваюсь, — «стандартный английский, вы еще негритянский рэп не слышали». Ребята промолчали, видимо, не знают, что такое рэп. «Кстати, товарищи», — вкидываю новую тему для разговора, — «мне вот это все добро в понедельник надо старости принести, как думаете, что будет дальше?» «Да все просто», — вступил в разговор Шурик, до этого молчавший. «Пойдете с ней в правком, там тексты оценит на предмет соответствия ценностям социализма или как это там называется, а потом вынесут вердикт». «То есть могут забраковать?» — уточняю. «Могут, конечно, но лютой антисоветчины тут нет, что уже плюс. Абстрактные песни про любовь и взаимоотношения между людьми. В общем, шансы 50 на 50. «Понятно», — бубню себе под нос, а потом добавляю, — «нам бы по-хорошему барабанщик не помешал». «О-о-о», — улыбнулся электроник, — «такой у нас есть на примете. Приведем на репетицию. Кстати, когда она?» И тут я задумался. «А давайте во вторник», — предлагаю им, — «в понедельник согласование и все такое, а во вторник можно начать. Зачем репетировать то, что не одобрит? А так, ясность». «Резонно», — согласились ребята. На том и договорились. Воскресенье прошло спокойно, в темпе разгрузочного дня. Ничем особым не занимался. Сначала спал до упора, потом читал очередную взятую на местном буксорсе книгу, какая-то шляпа в жанре соцреализм, название и автор даже не запомнились, немного погулял, сидел на кухне и пил кофе. Погода начала портиться. Удивительно, как тут календарные времена года совпадают с фактическими. Возможно, конечно, нас еще ждет снег в апреле или подобный катаклизм, но сейчас ноябрь был такой, какой и должен быть. Дождь, грязное месиво под ногами и холодный ветер. Уже захотелось зиму со снегом. Мороз не радовал, зато ходить можно спокойно, без страха испачкаться. А в понедельник я первым делом пошел искать старосту. Имени ее я так и не запомнил, знал лишь прозвище Моль. Но не буду же я использовать эту кликуху. Вот и мучился, но недолго. Как говорится, вспомни солнышко, вот и лучик. Есть еще вариант про коричневую субстанцию, но использовать такие обороты в отношении девушки не хотелось, не так воспитан. «А вот и ты», — сказала она, хлопнув меня по спине. «И что за привычка подходить сзади? Хорошо еще, что я отучился бить локтем в таких ситуациях, было бы очень неловко». «Да, вот и я, текст со мной, что делать?» Она улыбнулась. «Пошли в правком». «Хорошо», — соглашаюсь и решаюсь задать вопрос, мучивший меня все эти дни. а как тебя зовут-то?» «Олеся», — робко ответила она. «Олеся, звезда Полесья, рефлекторно выдаю». «А почему именно Полесья?» «Просто в рифму». Она улыбнулась. «Ну ладно, до правкома мы дошли быстро. За главным столом там сидел тот же самый мужчина, который отчитывал меня за драку с Архиповым. Интересно, он помнит этот эпизод?» «Вот, нашла», — Олеся презентовала меня и отошла. «Что ж, молодой человек, давайте ваши листы», — сказал мужчина спокойно, что успокоило. «Отдаю бумаги». Мужчина надевает очки в толстой оправе и начинает читать, молча, лишь дыша носом. «Не знаю, сколько времени это заняло. Я просто стоял, следил за ним, особенно обращая внимание на мимику. Но ни одна мышца не дрогнула». Наконец он дочитал, отложил бумаги и произнес: «Недурно, молодой человек, очень даже неплохо. Но, сами понимаете, надеюсь, такое надо будет залитывать. Возможно, исполнить перед ответственным лицом». Но он сделал паузу. «Об этом вас уведомим отдельно. А пока свободны». «Понял, спасибо», — отвечаю и выхожу. Иронично, но я понял, о чем идет речь. И от этого было совсем не весело. Глава 26. Вся группа в сборе. Я действительно понимал, о чем идет речь. Благо, в свое время много всего прочитал и посмотрел. В общем, оценивать нас будет человек из главлита. Без интернета не вспомню полное название сей чудной организации. В свое время они оценивали спектакли, фильмы, статьи в журналах и так далее. Без их одобрения ничего такого не могло быть показано, озвучено, напечатано. А сам процесс назывался «залитывать текст». Правда, до конца не ясно, насколько они придирчивы. Разные источники говорят разные вещи. Одни утверждают, что главлит не одобрял антисоветчину и всякие нехорошие отсылки, а в остальном можно было, что называется, сторговаться. Другие твердят, что эта организация отвергала все, что им казалось сомнительным, в том числе песни с абстрактным текстом. В общем, примерное представление было, а остальное предстоит испытать на себе. Люблю интриги, но не настолько. С этими мыслями возвращаюсь в общагу. Не успеваю открыть дверь в комнату, как на меня тут же уставились две пары глаз. Соседи смотрели так, словно я только что вылез из горящей машины и пожаловался на то, что на улице идет дождь. «Ну, давай, рассказывай», — с улыбкой сказал электроник. «Ох, ты даже не представляешь, как все запущено», — говорю и сажусь на кровать. «Не томи». «Интересно же», — не унимался приятель. «Правком ничего не решил. Говорит, что тут нужна помощь главлита. Дату визита представителя сообщат отдельно. Вроде все». «Пу-пу-пу, это уже Шурик. Какие планы, командир?» «Будем репетировать все. Возможно, нам надо будет выступить перед цензором. Надо не пасть лицом в грязь», — говорю, а потом ухмыляюсь. «Кстати, есть идея.